за нашими, там где-то мэтр Анрах и мои друзья. Лицо маршала напоминало маску. — Ваше Величество, боюсь, мне некого послать. Вы же военный, должны понимать. Это тот случай, когда невозможно настоять на выполнении приказа. Они не пойдут. Даже мои кавалеристы не пойдут, как ни горько и стыдно признаться. Шек повернулся Сварог в другую сторону. Шедарис, растрепанный, в порванном на плече мундире, пожал плечами. — Не пойдут мои ребята, командир. Не получится. Я сам, конечно, пойду, если ты прикажешь, но что от меня одного толку? Гланцы не согласятся. Сварог оглянулся назад. Туда, где стояли в безукоризненном порядке, подошедшие с утра подкрепления, так и не успевшие выдвинуться к крепости Чаган. Перехватив его взгляд, Гарайло помотал головой. — Бесполезно. Они же видели, как мы все драпали. Ваше Величество, мы даже не знаем, где их искать. И здесь он был прав. Сварог сам не представлял в точности, где именно располагалось это чертово поместье любителя раритетов, даже точного направления не знал. Сузив глаза, он все же спросил. — Ну что, Шек, тряхнем стариной? — О чем вопрос? — сказал Шедарис угрюмо, но не мешкая. — Тряхнем стариной. Но на пути незакрушимо и прочно, как крепостная башня, встал маршал Гарайло. Придвинувшись вплотную, он произнес с яростным шепотом, — Ваше Величество, садитесь в седло и командуйте отходом. Я все понимаю, у меня тоже есть друзья. Вы король, вы себе не принадлежите. Делайте со мной потом что хотите, но если что, я прикажу вас связать и увезти в повозки. Со всеми вы не справитесь, даже если топором вашим легендарным начнете махать. Лицо у него было решительное, окостеневшее. Сварог понял, что настаивать бесполезно, что черный князь его отсюда ни за что не выпустит. И сутулился на стульчике, чувствуя, как ярость борется в нем с горем. Оставалось надеяться и верить, что Мару и ее топоров голыми руками не возьмешь, что проскочат как-то незамеченными, проберутся, ускользнут. Оставалось только надеяться. Под внимательным взглядом Гарайлы он сел на подведенного коня, серого, незнакомого. Вокруг тут же бдительно сомкнулись гвардейцы, которым Гарайло шепотом отдал какой-то приказ. Прекрасно понимая, что это сейчас не охрана, а конвой, Сварог отказался от борьбы. Шагом выехал на пригорок, оглядел свое приунывшее разгромленное воинство, приподнялся на стременах, набрал побольше воздуха в грудь. Как-никак, он был профессиональным военным и слишком хорошо понимал сейчас, как много значит в такой ситуации правильные слова командира. — Гвардейцы! — закричал он, стоя в стременах. — Слушай меня! Постепенно смолкли разговоры и вялая суета, все лица повернулись к нему, настала тишина. Безошибочно уловив момент, Сварог взревел. — Гвардейцы! Выше головы! Что вы ползаете, как от траха наймать вашу за ногу? А ну, рожи подняли! Гляди веселей! Он сделал хорошо рассчитанную паузу и продолжал с тем же яростным напором. — Вам не в чем себя винить. Вы отличные солдаты, может быть, лучшие солдаты на свете. Вы сделали все, что в человеческих силах, ребята, честное слово. Нам нанесли удар оттуда, откуда никто на свете не мог его ждать. Понятно вам? Мы пришли сюда воевать честно, как полагается солдатам, и мы воевали честно и храбро. Мы разделали бы их, как святой рог, ведьмину, дубовую рощу. Вас никто не победил, ясно вам? Вам просто обрушили на голову эту долбанную магию, которой нормальный человек противостоять не может. Даже вы, храбрецы, не в состоянии, даже я, понятно? Нас никто не победил. Нам просто устроили подлянку, вопреки законам войны, вдолбить от себя в голову. И не смотрите так, будто жизнь кончена, мы еще вернемся. Я Сварог Барк, Король Хельстода, даю вам слово —